292. Изменяться, оставаясь неизменным. Один из первых психологов маркетинга, Луис Ческин, особенно гордился коробкой Tide. Во время лекций он любил показывать диапозитивы, сделанные из коробки, разрезанные на 16 квадратов. Эти квадраты собирались затем в произвольном порядке, и в любом порядке немедленно узнавалась коробка Tide. Томас Хайн. Все об упаковке. Если в предыдущей главе мы столкнулись с парадоксальной ситуацией, когда необходимо одновременно обращаться к рациональным и иррациональным мотивам потребителя, то в этой главе нас ждет еще один сюрприз. Товару нужно все время изменяться, но при этом оставаться неизменным. Чтобы содержимое не приедалось, нужно почаще менять упаковку. Ноэл Ковард, английский драматург. Эти изменения связаны с частотой обновления товаров, появлением большего количества товарных модификаций, а также с сокращением продолжительности жизни рекламного объявления. Производитель все время должен расширять свой ассортимент, а срок жизни рекламы при этом все время уменьшается. Например, некоторая фирма X выпускала 30 лет назад только 2 продукта, а созданные для ее задач рекламные материалы сохраняли свою эффективность по 2-3 года. Сегодня фирма X, дабы удержать интерес потребителей, выпускает более 100 продуктов, а эффективность ее рекламы сохраняется не более чем полгода. Далее фирма вынуждена или выбрасывать на рынок новый товар, или обновлять свою рекламу. Проблема в том, чтобы при постоянном обновлении товаров и рекламы нужно сохранять основные свои черты, остаться узнаваемым для потребителя. Позвольте, я напомню золотое правило Россера Ривса. Слишком частое внесение изменений в текущую рекламную кампанию губительно сказывается на уровне внедрения. Я напомню вам также, что потребитель по натуре слеп. Он не столько видит знакомые вещи, сколько помнит о том, что видел их. Все, с чем много раз соприкасался взгляд потребителя, он перестает видеть, но зато очень хорошо помнит. В ряду из 50 разных упаковок малознакомых и незнакомых стиральных порошков Tide он заметит в первую очередь. Любой текст, написанный фирменным шрифтом Coca-Cola, непременно напомнит вам об этом напитке. А 71% американцев на вопрос «С каким товаром у вас ассоциируется красный цвет?» назвали Coca-Cola. Фирменный стиль. Фирменный стиль — совокупность приемов графических, цветовых, акустических, видео, с помощью которых компания подчеркивает свою индивидуальность. Фирменный стиль способствует лучшей узнаваемости предлагаемых компанией товаров и услуг, а также считается неотъемлемым элементом формирования имиджа компании. Если у вас есть фирменный стиль, вы должны понимать, что потребитель к нему привык, и если вы вдруг перекраситесь, он просто перестанет вас узнавать. Для революционного изменения фирменного стиля есть только одно оправдание, столь же революционная необходимость. Без отчаянной необходимости что-то менять, лучше и не менять, а оставить все как есть. Первый рекламный щит Coca-Cola, нарисованный в 1904 году, до сих пор находится на своем месте в городе Картерсвилл, штат Джорджия. Во многом благодаря сохранности и неизменности своего фирменного стиля эта компания достигла такого фантастического уровня внедрения. Среди хаоса разнообразия, среди огромного выбора предложений встретить нечто хорошо знакомое, как услышать родную речь в океане чужого языка. Узнавание — самый лучший ориентир в бесконечности незнакомых вещей. Сюжетная, персонажная, имиджевая однородность. Если в рекламной кампании X некоторый товар обещает вам улучшение настроения, а в рекламной кампании Y уже избавление от близорукости, то потребитель может решить, что это два совершенно разные товара, даже если они идут под одной и той же торговой маркой. Это касается не только рекламы товаров, но даже самих товаров. Исследования показали, что большинство страстных приверженцев строго определенных товаров, марок сигарет, например, при слепых текстах не могли найти свой любимый вкус среди многих других. Покупатель не столько потребляет сам продукт, сколько все его составляющие – упаковку, рекламную ауру, имидж, мифодизайн. Он пожирает его целиком и только в том виде, в котором он представлен. Выдерните из этой пирамиды потребления любой элемент, и вся конструкция продукта рассыплется, как карточный домик. И мы возвращаемся к нашему парадоксу. Потребитель все время хочет новизны и жаждет чего-то новенького. Но при этом он окажется дезориентированным, разочарованным и с короткой памятью, если такие изменения будут внесены. Образ товара в его голове не совпадает с образом измененного товара-мутанта. Покупатель смотрит на него, но он не видит его в упор. Вот такая у нас проблема. Новый дизайн упаковки многих известных продуктов делается для того, чтобы улучшить их внешний вид, но не изменить его. Томас Хайн. Все об упаковке. Выход на самом деле достаточно прост. Необходимо все время изменяться, сохраняя при этом сохранными наиболее узнаваемые черты товара, его рекламные диалоги. Это может быть цветовая палитра. Красная Кока-Кола, желто-черный Билайн. Например, Тайт по мере своего продвижения на рынок пополнялся новыми типами упаковки. Сначала это была классическая коробка. Затем усовершенствованная компактная. Затем появились пластиковые бутылки. Затем были созданы экономичные пакеты. Но при этом оформление упаковок не менялось, лишь приспосабливаясь к специфике тех или иных упаковок. Тем самым Тайт одновременно удовлетворял, казалось бы, неразрешимо противоречивые требования. Измениться, но остаться неизменным. Томас Хайн использовал термин «equity», подразумевая в этом особое сочетание цветов, шрифта, геометрических форм и других деталей, которые отождествляются с конкретным товаром. Мы выйдем за рамки определения Томаса Хайна. Реклама — неизменная часть equity. Она включается в общую идею товара, разъясняет и мотивирует эту идею, а также формирует целостное представление о товаре. Потребитель идет от рекламы к продукту, но никогда от продукта к рекламе. Последнее лишено какого-либо смысла. Реклама – часть equity, и любые резкие изменения в рекламе отражаются на восприятии товара так же, как изменение самого товара. Помните об этом.